Глава третья. Шайка Хэллоуин. Все уставились на Фишера так, словно не поверили своим ушам. Либо так, либо ответ составлял столь жуткую тайну, что им пришлось бы прикончить его, если они ему скажут. Пец поднял деревянный судейский молоток и три раза громко постучал по трехногому столику посредине дома. Бельчонок, Чемп и Фишер встали возле него. «Шайка Хэллоуин!» — начал Пец. «Величайшее, секретнейшее сообщество в истории человечества. Все ее члены дали клятву хранить и защищать ценности Хэллоуина любой ценой. Ага, и чтобы стать ее членом, ты должен признать Хэллоуин своим любимым праздником и не жалеть времени и сил, чтобы узнать о нем как можно больше», — добавил Бельчонок. «Но самое важное, ты должен поклясться всегда исполнять три священных закона Хэллоуина». «Три священных закона?» — переспросил Фишер. Бельчонок с умным видом выступил вперед. «Первое. Не ломать фонарики тыквы», — отчеканил он, «ибо они являются самым сокровенным символом Хэллоуина». «Второе. Не отнимать и не воровать сладости», — невнятно добавил Чемп с набитым ртом. «Этот закон мне нравится меньше всего». «Третье. Не оскорблять мертвых», — сказал Пец. «Хэллоуин — единственная ночь в году, когда мертвые ходят среди живых. Вот почему наш домик на дереве построен возле кладбища. Мы их защитники». Через окно домика на дереве Фишеру были видны чугунные ворота в кладбищенской ограде. Они показались ему воротами в иной мир. Старые развесистые дубы бросали кружевную тень на сотни древних надгробий, торчавших из земли, как гнилые зубы. Фишеру было страшно даже подумать обо всех трупах, лежащих под землей и разлагающихся в своих темных тесных гробах. Он сглотнул. «А что будет, если кто-то нарушит правила?» — спросил он. Пец, Бельчонок и Чемп посмотрели на него так, будто он выдал нечто непристойное. «Ничего хорошего», — предупредил Бельчонок. «И прежде всего, вечное изгнание из рядов древней и почитаемой шайки Хэллоуин». Фишер поднял руки в защитном жесте. «Понял, понял. Правила нарушать нельзя», — подтвердил он. «Итак», — Пец продолжал все так же торжественно, «считаешь ли ты, что достоин быть принятым в шайку Хэллоуин?» Фишер подумал обо всех школьных обедах, съеденных им в одиночестве, пока остальные ученики радовались обществу друзей. После переезда это был первый раз, когда кто-то захотел с ним водиться, не говоря уже о том, что они любили Хэллоуин не меньше, чем он сам. «Да, я считаю», — твердо промолвил он, — «я хочу быть в вашей шайке». «Отлично», — улыбнулся Пец. «Тогда ты должен помочь нам выиграть состязание на Хэллоуин. Нужно пройти три конкурса. Конкурс костюмов, конкурс сборщиков сладостей или гадостей и конкурс тыкв-фонариков. И в этом году мы запаслись секретным оружием». «Секретным оружием!» — в восторге подхватил Чемп. Бельчонок скатал лист бумаги, лежавший на столе из ящиков, и расправил его на трехногом столике посередине домика. Это была карта, испещренная отметками, сделанными цветными карандашами, мелками и маркерами. Еще ни разу Фишеру не доводилось видеть такой кропотливой работы. Наверху была надпись: «Маршруты перемещений групп, сладости или гадости на Хэллоуин». «Мои родители каждый год заседают в жюри», — сообщил Бельчонок, «и присуждают первый приз не за качество, а за вес собранных сладостей. И мы составили план, чтобы набрать как можно больший вес. Я отметил красным все дома, где будут корзины со сладостями. Но помните, второй закон запрещает воровать сладости, и значит, мы можем забрать ровно столько конфет, сколько позволяет инструкция при каждой корзине. Понятно?» Фишер кивнул, поражаясь тому, как ловко Бельчонок сумел превратить игру в сладости или гадости в настоящую науку. «Синие отметки на домах где дают самые большие сладкие батончики. Их мы обойдем во вторую очередь», — сказал Бельчонок. «Эта карта просто бомба!» — выдохнул Чемп. «Куда круче той, что ты сделал в прошлом году!» «Я люблю совершенствовать свои изобретения», — сказал Бельчонок. «Папа говорит, так поступают все успешные люди». Пец положил Фишеру руку на плечо и сказал: «Ты поможешь нам выиграть, и этой же ночью станешь полноправным членом шайки Хэллоуин. Согласен?» Фишер кивнул. «Договорились. Так чего мы ждем?» — спросил Пец. Он положил ладонь на герб шайки Хэллоуин, вырезанный на стволе дерева в центре домика. Там были изображены тыква-фонарик, наполненная конфетами и расположенная на могильном памятнике. Все три закона. Не ломать тыквы, не воровать сладости, не оскорблять мертвых. Чемп и Бельчонок положили свои руки поверх ладони Пеца. Фишер уважительно держался в стороне и слушал, как троица произносит свой девиз. «Однажды в шайке навсегда, до самой смерти и после нее». Он завидовал их товариществу и готов был на все, чтобы стать одним из них. «Что может быть лучше, чем иметь таких друзей?» — думал Фишер. Покончив с торжественной частью, Пец надел маску болотной твари и повесил на спину флягу с водой. Бельчонок скатал карту и убрал ее в рюкзак. Чемп застегнул смокинг и спрятал лицо, превратившись в человека-невидимку, а Фишер снова накинул простыню призрака. Ребята по очереди спустились из домика на дереве по веревочной лестнице и вскочили на свои велосипеды. Они покатились мимо чугунных ворот кладбища, через лес, вдоль ручья, через тыквенную ферму старины Джо и быстро вернулись в город с выкрашенными белым заборами вдоль улиц, по которым носилась детвора, нарядившаяся для самой веселой ночи в году. Единственной ночи, когда можно стать тем, кем ты мечтал. Ночи, которой очень скоро суждено было превратиться в кошмар наяву.